Глава вторая. «Вильям не приехал с вами?» — спросила леди Си, встретив Альву в вестибюле аукционного дома. Десятки нарядных людей слонялись по вестибюлю и соседней комнате, в которой для будущих покупателей уже поставили в ряд стулья. На сегодняшнем аукционе были представлены предметы меблировки из двух английских поместий, принадлежавших ныне покойному барону и ныне разорившемуся графу. Ни тот, ни другой особо ничем не отличались, кроме хорошего вкуса в области гобеленов, ковров и мебели. Нет, они вместе с Фредом, Корнелем и их отцом отправились с инспекцией по железным дорогам побеседовать со смотрителями и рабочими. Мандевилю тоже не помешало бы проведать своих людей в Кимблтоне. Носить титул ему нравится гораздо больше, чем исполнять обязанности, которые к нему прилагаются. Мужчины Монтагю довольно легкомысленны в этом отношении. К чему работать над тем, что ты и так не потеряешь? Но они могут потерять уважение. Я хотела сказать «потерять то, что для них важно». А вообще хорошо, что Вильям занят. Будь он здесь, мы накупили бы вдвое больше. Тогда ты могла бы просто построить еще один дом для всего, что не поместится в первый. «В любом случае, Ханты — прекрасная компания», — заключила Альва, указав на пару, беседовавшую в аукционном зале с человеком весьма почтенного возраста в очках и с тросточкой. Она с улыбкой наблюдала за этой сценкой. Наверняка коллекционер. Возраст не помеха, когда занимаешься любимым делом. «А Кэтрин Хант не ревнует?» — осведомилась леди Си. «Из-за того, что я провожу столько времени с Ричардом?» Альва покачала головой. «Нет, они любят друг друга». «Жаль. Почему ты так говоришь?» «Тебе не помешало бы обзавестись любовником». «Неожиданное заявление. Мне не помешало бы выпить чаю в Клэридж. В Нью-Йорке топленых сливок не найдешь, и там не пекут такие булочки». Люди принялись рассаживаться. Ричард помахал, чтобы привлечь внимание Альвы. Она ответила кивком. «Кажется, сейчас начнутся торги. Идем внутрь». «Почему вы приехали именно сюда?» — поинтересовалась леди Си, пока они шли к своим местам. «Мой декоратор считает, для мужских комнат лучше всего подходит мебель из английских поместий. Он говорит, и я с ним согласна, что статус Уильяма лучше всего подчеркнет мебель в саксонском стиле». Леди Си подняла бровь и едва не ухмыльнулась. «Ничего себе! Учитывая, что между тобой и Хантом ничего не происходит, мне не совсем понятно, для чего он тебе вообще здесь нужен». «В Париже Ричард будет неоценим. Он там учился и знаком со всеми. Я тебе говорила, что он участвовал в реставрации Лувра». «Только послушай себя. Столько гордости в голосе. Вам двоим непременно нужно снять в Париже миленькую квартирку». «Ты прекратишь нести чушь?» — не выдержала Альва. Подруга опешила. «Когда ты стала такой серьезной?» «А когда ты стала такой вульгарной?» Леди Си остановилась. «Ты права. Прости, мне следует обзавестись другой компанией. Эти весельчаки, вьющиеся вокруг Берти, вовсе не так изысканы, как мне когда-то казалось». Именем Берти леди Си назвала Альберта, принца Уэльского, старшего сына королевы Виктории. Известный повеса, он прожигал жизнь в ожидании смерти матери, окружив себя такими же беззаботными и беспринципными друзьями. Ходили слухи о его многочисленных интрижках. Альва вспомнила, подруга писала о том, что была у него на уидиенции, хотя ни слова не упомянула о том, что стала одной из его приближенных. Сейчас она явно решила похвастаться, как бы невзначай обронив это в разговоре. «Значит, ты водишь дружбу с будущим королем. И что тут такого? У тебя просто удивительная жизнь. А знаешь, что в Америке тебя прозвали «долларовая принцесса»?» «Не будь такой жестокой, я же извинилась». Альва ничего не ответила. Она прошла к своему креслу возле Ричарда и сделала вид, что полностью поглощена аукционом. Леди Си заняла место возле Альвы и до конца вечера изо всех сил старалась казаться веселой. Когда Альва сделала ставку на коллекцию гобеленов, она похвалила ее выбор и поздравила, когда Альва выиграла лот. Когда же Альва проиграла пару китайских керамических ваз, леди Си выразила сожаление. Она держалась с хантами весьма учтиво и так поладила с Кэтрин, что в конце аукциона пригласила ее с мужем провести остаток дня с ней и Альвой и предложила заехать в Клэридж на чай. Супруги приняли ее предложение с радостью. Настроение Альвы, однако же, не улучшилось. «Надеюсь, вы простите меня, но я вынуждена отказаться. Неважно себя чувствую. Пожалуй, я вернусь в комнату, хорошенько отдохну и утром присоединюсь к вам, мистер Хант». «Я заеду к тебе перед ужином», — предложила леди Си. «Не стоит. У меня болит голова, и собеседник из меня выйдет ужасный». «Вот оно что. Мы еще увидимся до вашего отъезда?» «Боюсь, на это не будет времени. У нас очень плотный график». «Ну что ж, значит, пора прощаться». Леди Си потянулась, чтобы обнять Альву. Та неохотно позволила себя обнять. «Да, пора прощаться». Альва вышла из аукционного дома и взяла экипаж до отеля Лэнхэм. Она не могла понять, откуда взялось это дурное настроение. Отказаться от чая в Клэридж. От редкого вечера со старой подругой. Возможно, она и вправду заболела рассудком. Что, если это только начало долгого пути к безумию? Вильяму придется отослать ее в какое-нибудь тихое, спокойное место, где у нее не будет заботы серьезней, нежели выбор носков, что наверняка и приведет ее к истинному безумию. Альва заставила себя подумать о размолвке. Леди Си права. Альва обошлась с ней слишком жестоко. Ей следовало справиться со своим раздражением, держаться с достоинством, не позволять себе резких высказываний и сразу же принять извинения. Однако принимать извинения ей совсем не хотелось. Что же не так в поведении подруги? Может быть, оно напомнило ей, какой неделикатной стала леди Си? Потому что именно так оно и было. И Альве очень хотелось это изменить. Она чувствовала обиду из-за того, что Мандевиль не вел себя как истинный джентльмен и плохо влиял на свою супругу. И все же это не объясняло ее злость. Возможно, проблема в том, что Консуэла видела в Альве то, что она сама пыталась скрыть ото всех, то, от чего она бы с радостью избавилась. Нет, в Ричарда она отнюдь не влюблена. Она не влюблена ни в кого. Альва не любила, но любить хотела и не могла. А проницательный взгляд подруги открыл эту постыдную истину. Альва заказала в номер пастуший пирог и бутылку шерри. Отведала того и другого в количествах, которые никогда не позволила бы себе при людях, и уснула в 7. Проснувшись на рассвете, она уже не испытывала острой жалости к себе, зато ей на смену пришли неприятные ощущения в желудке. Поскольку времени заехать к леди Си перед отправлением в Париж уже не было, она решила оставить ей записку. «Мой друг, пусть Эмили Бранте расскажет тебе о моих чувствах. Любовь — шиповник, дружба — астралист. Одна цветет, другая не посмеет. Лишь ягоды кровавый аметист на темных листьях осенью созреет». Шиповник розой кажется тогда, когда в крови горит сухое лето, а в сентябре приходит холода из самой-самой дальней части света. Потухнет жаркий пламень лепестков, шиповник отцветет буйноголовый, и астралист, как старый острослов, возьмет себе решающее слово. Он будет зелен, радостен и юн, когда мороз твоей коснется кожи, и в ягодах его живет июнь. Хотя они на розы не похожи. Прошло некоторое время, и Ричард Хант, чье лицо обычно выражало либо сдержанный интерес, либо вежливое внимание, стоял перед парадным входом в дом номер 660 на 5-й авеню, который Альва назвала своим «Пти-шато» — маленьким замком, и не мог сдержать довольной улыбки. Спустя 2 года кропотливой работы строительство было завершено. Мебель, ковры и гардины заняли свои места. Все поверхности были отполированы и ожидали окончательного вердикта хозяйки. С тротуара 5-й авеню Альва поднималась по 8 ступеням, низким и плоским, чтобы проще идти в тяжелых юбках. Такие же ступени были у внутренней лестницы из резного камня, которую Альва спроектировала сама. Когда она сказала, что хочет сделать ступени высотой 5 дюймов и шириной 12, Ричард возразил: 5 дюймов слишком мало. Такие вещи делаются согласно определенным стандартам. Я читаю строительные новости и знаю стандарты. Чаще всего делают 6,5 дюймов, и никто не пробовал сделать ниже 5,5. Но это лишь потому, что все архитекторы мужчины. 5 дюймов — идеальная высота. Попробуйте надеть на себя полдюжины слоев одежды, в том числе турнюр и шерстяную юбку, и сами почувствуете разницу. Но это повлечет дополнительные расходы. Немного, однако я по возможности стараюсь избежать лишних. Уверяю вас, это сделает счастливой каждую леди, пришедшую в этот дом. А счастливые леди очень любят рассказывать другим леди, как они счастливы. А богатые и счастливые леди нанимают архитекторов, которые строят для них новые дома. Догадались, к чему я клоню? Догадался. Единственным, о чем Ричард не догадывался почти до самого конца, была секретная затея Альвы. В благодарность за необыкновенный талант и доброту она заказала двум скульпторам его статую в полный рост. Презентовав статую архитектору, Альва приказала установить ее на фасаде рядом с самой высокой башенкой, так, чтобы она смотрела на 5-ю авеню. Эта эксцентричная выходка доставила ей особое удовольствие. И вот, стоя на вершине лестницы, Ричард смотрит, как Альва поднимается. Едва он произнес «Добро пожаловать домой», как массивные двери за его спиной распахнулись. «Впечатляет», — рассмеялась Альва. Пока дом строился, она заглядывала сюда ежедневно. Напротив, на 52-й улице, возводили будущий дом Эмили. К нему примыкал дом Маргарет, а по соседству с ними, на углу 51-й улицы и 5-й авеню, строился и особняк их родителей. Поскольку архитекторами мистера Вандербильта были братья Хертер, массивный и аскетичный «тройной дворец», как называли его газетчики, не имел ничего общего с творением Альвы и Ричарда. Также мало на него походил и строящийся дом Элис и Корнеля. Они выкупили и снесли здание на углу 5-й авеню и 57-й улицы, чтобы построить особняк из красного кирпича в колониальном стиле. На протяжении всего строительства Альва наблюдала, как растет ее творение. Один за другим все 4 этажа и, наконец, французская готическая крыша. Деревянные балки, известняк и штукатурка. Боже, сколько штукатурки! Как только строители выровняли внутренние стены и потолки, Альва взяла под свой контроль работу во всех комнатах. И хотя на ботинки и юбки постоянно налипала грязь, а следы штукатурки оставались на перчатках, шляпке и даже волосах, каждый день она возвращалась в дом на 42-й улице с улыбкой на лице. Вскоре за работу взялись резчики по камню, которые оформили резную лестницу, вырезали сложные орнаменты на окнах, башенках и заборе вокруг дома, украсили многочисленные арки и панели внутри. С каждым днем дом становился все прекраснее и прекраснее. Затем настал черед мебели, тщательно подобранный человеком, которого порекомендовал Уорд МакАлистер. Его звали Жюль Аллар, и он прославился как французский король интерьеров. Альва смотрела на то, как ее мечта становится реальностью, и не могла избавиться от чувства, что все происходит по волшебству. Она взмахнула палочкой над головой мистера Вандербильта, и в результате появилось вот это великолепное творение, настоящая сказка из французского Ренессанса. Уже вечером после того, как Уильям и дети прибыли в новый дом, после того, как впервые здесь был подан ужин, и Альва сыграла первые мелодии на новом пианино, после того, как были произнесены вечерние молитвы, и после того, как была выпита последняя вечерняя рюмочка, Альва вышла из своей спальни со свечой в руке и поднялась на третий этаж. Сейчас дети спали, а завтра будут бегать по огромной сверкающей игровой, раскинувшейся над двухэтажным залом для банкетов. Для них подготовили самокаты, мячи, обручи и даже миниатюрную парусную лодочку на колесиках, которую можно катать по залу. Перед ужином они уже успели покатать друг дружку. Вилли был настоящим капитаном и приказывал ветру, куда дуть. Консуэла вежливо молчала и смотрела, куда ветер ее понесет. Альва подошла к двери Консуэла и заглянула внутрь, полюбоваться на дочь, объятую снами. Судя по тому, что малышка рассказывала по утрам, чаще всего ей снились пони и щенки. Дальше комната Вилли. Сын крепко спал, подперев ножками изголовья кровати. Ему тоже, как он утверждал, снились пони и щенки. Альва спустилась на второй этаж, где расположились детская и классные комнаты, огромная гостевая спальня, комнаты для хозяйки, прощайте розовые полоски, и хозяина, который сейчас, по всей вероятности, спал, щедро угостившись 30-летним скотчем. Весь вечер он ходил из комнаты в комнату с бокалом в руке и довольно ухмылялся, точно Мидас, получивший свой дар. Альва не удержалась и немножко повальсировала с невидимым партнером в просторном верхнем зале. Танцуя, она подошла к центральной лестнице. По этим плоским ступеням летать можно. Она гордилась своим творением, как лестницей, так и, безусловно, всем домом. Наверное, так чувствовал себя Создатель, когда заглянул во мрак до начала времен и решил: здесь будет твердь. На первом этаже справа от лестницы колоссальная арка вела в банкетный зал шириной в 50 футов и высотой в 2 этажа. Противоположную от входа стену украшал фантастический витраж. Встреча Генриха VIII и Франциска I на поле золотой парчи. Витраж был просто невероятным и занимал 3 окна, каждая в 20 футов высотой. Мозаика из 1000 кусочков цветного стекла, изображавшая королей, рыцарей, сокольничьих, лучников, шутов, карликов, а также собак, лошадей и упряжки, не говоря уже о королеве Клод и Анне Болейн, которая именно там завоевала внимание Генриха VIII. Однако золотой парчи на изображении видно не было. Равно как и поле. Сплошь замки, дома, палатки и холмы. Мэри поинтересовалась, почему тогда у витража такое название. «Думаю, дело в том, что подобное искусство символично, а не буквально», — ответила Альва. «Оно показывает не реальность, а то, как мы ее представляем. Понимаешь?» Произнеся эти слова, она осознала — иногда ей самой кажется, будто все это — окна, картины, гобелены, колонны, полированный камень и дерево под ногами — нереально, что на самом деле ей все это снится. И вот-вот она проснется в спальне, которую делят с сестрами, где холодный ветер завывает в оконных щелях и половицах, а впереди ее не ждет ничего, и идти ей некуда. В конце банкетного зала имелась лестница для прислуги, ведущая в цокольный этаж. Альва продолжила свой путь вниз, по тускло освещенному коридору в кухню. Там она поставила свечу на рабочий стол в центре и постояла в просторном помещении. Пахло жареной свининой и ямсом, которые подавали на ужин, и все еще чувствовался запах опилок, штукатурки и краски. Было тихо, как в склепе. На широком мраморном столе лежала огромная сырная голова, накрытая салфеткой. «Впервые у меня такой прекрасный стол», — радовалась повариха. «А печи-то печи, а посуда!» И еще множество совершенно новых и чистых полок, шкафчиков, ящиков, буфетов, крюков и даже огромный ледник. Когда о доме писали газетчики, делали они это довольно часто, то восхищались его элегантностью и изяществом, которые, как многие отмечали, так контрастировали с обликом хозяйки, нередко покидавшей место строительства в довольно неприглядном виде. И вообще, чем занималась леди в такой грязи и среди такого количества простолюдинов? Однако Альва игнорировала эти досадные мелочи. Дом был готов, и он был великолепен. Ей оставалось лишь забраться на верхушку статуи Ричарда и взглянуть оттуда, как еще она может заявить о себе этому городу и его самым заносчивым обитателям. За спиной Альвы раздался звук, от которого она вся обмерла. «Мэри, у меня чуть сердце не остановилось. Что ты делаешь здесь в такое время?» — воскликнула она, обернувшись. «У меня живот расстроился. Столько волнений. Наконец переехали. Хотела съесть крекер, но даже не знаю, где его взять». «Как ты относишься к опере?» «Я? К опере? Никогда там не была. Но я видела, как две мои сверстницы однажды пели в церкви оперные арии. У них были очень красивые голоса. В настоящей опере почти никто не обращает внимания на музыку. Кроме миссис Вандербильт, храни ее Господь. Вот только миссис Вандербильт не знает иностранных языков, и мне всегда приходится рассказывать ей сюжет. И мы все еще не можем получить ложу. Я считаю, моему мужу стоит просто собраться и построить вместе с друзьями новый концертный зал. Тогда нам не придется ждать, когда, наконец, высший свет подарит нам эту привилегию. Пусть гора идет к Магомету». Мэри зажгла настенный светильник и принялась открывать дверцы шкафчиков в поисках жестянки с крекерами. «Мама говорит, именно так поступили аболиционисты. Неважно, насколько правильные у тебя идеи, так и умереть можно, не дождавшись, пока другие переменят свое мнение». Альва кивнула. «Да, подобная бессмыслица очень утомляет». «А вот и крекеры», — обрадовалась Мэри, доставая жестянку из шкафа. «Взять, к примеру, Элис. Она задирает нос и разглагольствует о своих деяниях, словно образцово-показательного существования достаточно, чтобы смыть с фамилии клеймо позора и получить всеобщее признание. Как будто сделать лишнее усилие ниже ее». «Простите мне мою дерзость, но успех вашего семейства в обществе не то же самое, что свобода людей. Я знаю, что никого не спасу, оставив с носом Кэролайн Астер и ее стаю, но мне так хочется это сделать. Просто ради принципа». Альва глубоко вдохнула и медленно выдохнула. «Потрясающая кухня, правда?» «Я сказала мистеру Ханту, кухня должна быть такой, чтобы мне самой хотелось там работать. Тогда в нашем распоряжении будут самые прекрасные повара. Только полюбуйся, мы буквально окружены едой». Она подняла салфетку с сыра и оглянулась в поисках ножа. «Я воспользуюсь своим положением по максимуму, Мэри. Я обыграю высшее общество в его собственной игре».